Злая девчонка Сусана Кольчикова. Я бы с удовольствием не написал о ней ни строчки, если бы она не участвовала в представлении. Ей 10 лет. Всего 10 лет. Но за свою небольшую жизнь она ухитрилась сделать людям столько неприятностей, сколько другому не сделать и за 200 лет. Можно сказать, что она только тем и занималась, что злилась. И со злости творила всякого рода безобразия. Ростом она была маленькая, худенькая, верткая. Пулей вылетит из подъезда, стукнет кого-нибудь по затылку и обратно пулей домой. А дома ее встречают одна мама, один папа и 2 бабушки. Они до того обожают свою ненаглядненькую Сусаночку, что считают ее самым замечательным ребенком на всем земном шаре. И они не подозревают, какие она творит злодеяния. Однажды Сусана проколола гвоздем футбольный мяч, ткнула в покрышку и... Пшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшšš И ее 2 ноги не поймали. Кстати, это она научила Петьку Пару плевать. Сказала ему, что если целый день плевать на одно место, то к вечеру на этом месте вырастет белый гриб. Петька плевал, плевал, плевал, плевал. Никакого белого гриба. Даже мухомора, конечно, не выросла. А плевать понравилось. Привык. Даже Виктор Сусаны побаивался. А что делать? Бежит мальчишка, а она ему под ножку. Раз! Он плюх на землю. Искры из глаз, голова гудит, он вскочит. И на Сусану с кулаками. Она реветь и звать на помощь. Люди видят. Стоит девочка. Плачет в 4 ручья. По 2 с каждого глаза. А ее хотят бить. И все ей на помощь. Вот она какая. Сусана Кольчикова.